Глава 10. Предотвратить распространение слухов о чудесном исцелении было решительно невозможно, даже если бы пришельцы того захотели. Ничуть не удивительно, что до врачебного сообщества Севастополя они дошли весьма быстро. Результатом был визит капитана-исправника Ивана Александровича Плетнева в дом Мешковых. Князь отсутствовал по служебным обязанностям, и посетителя приняла княгиня. Разумеется, Плетнева она знала лично, так же, как и он ее. После начального светского разговора ни о чем, капитан-исправник начал то, к чему его обязывала должность – проводить предварительное следствие. «Ваше сиятельство, позвольте задать вам несколько вопросов, касающихся некой Марии Захаровной, дочери Руа, называющей себя врачом». Княгиня с истинно великосветским терпением выслушала Плетнева. Появившуюся на ее лице улыбку также можно было посчитать великосветской. «Иван Алексеевич, могу ли я узнать, кто именно подал жалобу на действия этой женщины-врача?» Капитан-исправник вытер платком лоб. Ситуация ему не нравилась с самого начала. Теперь же она ему очень не нравилась. Княгиня явно желала взять под защиту эту даму, и не нужно было быть сверхопытным службистом, чтобы предвидеть направление начальственного гнева в случае промаха. «Доктор Генрих Христофорович Хофбауэр». «И не только он, не так ли? Эту ситуацию можно было предвидеть. Господа врачи уже высказывали свое крайнее недовольство работой доктора Пирогова. Ничуть этому не удивляюсь, как врач Николай Иванович на голову выше всех севастопольских докторов вместе взятых. В случае с Марией Захаровной то же самое. Катеньке Власьевой она вырастила 3 зуба вместо выбитых. Интересно, высокоученый доктор Хофбауэр способен на такое? Исправление скрюченной кисти было не под силу доктору Зайдель, как вам, возможно, уже доложили». Доктору Зайдель. В те времена иностранные фамилии не склонялись. «Мария Захаровна сделала и это. А уж о том, что она справилась в один день с воспалением легких у меня, даже не упоминаю». Капитан-исправник, не будучи медиком, ничего не понимал в воспалениях, но из жизненного опыта знал твердо: никакой врач не в состоянии вырастить исчезнувшие зубы. И все же он попытался защитить свою позицию. «Ваше сиятельство, так ведь сия особа врачом себя называет, не имея европейского университетского образования. А это самозванство чистейшее». «Иван Александрович, да кто вам такое сказал? И университет она закончила, и магистерскую диссертацию защитила. Только не в Европе, а в другом месте. Результат вы уже знаете. Тот же Николай Иванович ведь тоже без европейского». Княгиня интонационно выделила слово и артистически изобразила полное презрение. «Образование, что не мешает ему быть лучшим хирургом среди всех этих господ, воображающих себя докторами. Впрочем, я могу пойти вам навстречу. Слово доктора Пирогова для вас, полагаю, достаточно? Так вот, я сделаю все возможное, чтобы Николай Иванович экзаменовал Марию Захаровну. Кстати, мой муж, князь Мешков, давно на этом настаивал. Он персона заинтересованная, война совсем уж рядом, и Мария Захаровна будет его моряков лечить и выхаживать. А уж о том, как прошел экзамен, вам, надеюсь, сам Пирогов не откажется поведать». Плетнев постарался не показать радости в открытую. Это решение подходило ему наилучшим образом. «Уверяю, княгиня, суждению Николая Ивановича полностью доверяюсь». Результатом этого разговора был матрос Вестовой, пожаловавший в приемную к главному хирургу Севастополя с письменной просьбой Нахимова прийти к нему в приемную в управлении флота. На все расспросы о состоянии вице-адмирала матрос давал уверение, что тот уж верно не ранен и выглядит здоровым. Пирогов, теряясь в догадках, все же захватил саквояж с инструментами и велел немедля заложить экипаж. В кабинете Нахимова было трое. Сам хозяин, флотский лейтенант и молодая темноволосая сероглазая женщина, одетая в странного покроя плащ с желтой лентой по подолу. Адмирал, желая выказать уважение, встал из-за стола. «Николай Иванович, за то, что откликнулись, благодарю-с». У Пирогова несколько отлегло от сердца. Он понял, что дело не в организме Павла Степановича. «Так чем могу, ваше превосходительство?» «А, Николай Иванович, давайте без чинов-с. Вот, позвольте вам представить. Мариэлла Захаровна из далеких краев, женщина-врач. Просит предоставить ей больного, на коем она могла бы продемонстрировать свои умения. А это наш ведущий доктор. Он, можно сказать, главный медицинский начальник всего города». Молодая дама улыбнулась и сделала реверанс. Брови хирурга поползли вверх. Он не знал ни одного университета Европы, где женщина могла бы получить медицинское образование. «Позвольте осведомиться, сударыня, какое именно учебное заведение вы заканчивали?» «Николай Иванович, разрешите пока не называть университета, который я закончила. Что бы я сейчас ни сказала, у вас будут веские основания мне не верить. Давайте проверим мои слова практикой. Надеюсь, у вас найдутся больные или раненые, полное излечение которых находится за пределами ваших возможностей. Предупреждаю, среди них могут оказаться такие, от лечения которых откажусь я сама. Также нежелательны больные с повреждением костной ткани. Вообще-то излечить их в моих силах, но это потребует долгого времени, а его, как я понимаю, нет. Другое дело, к примеру, тяжелые ожоги. Тут мои способности могут быть к месту». Чувства хирурга к этому моменту являли собой густейшую смесь. То, что молодая женщина из чужих пределов, это было понятно. Именно оттуда ее заметный акцент. То, что у нее нет ни на пятак почтительности к старшим в чине и возрасте, ладно, имя Пирогова не так уж известно за границей. Но вот ее заявление насчет ожогов... «Николай Иванович, Мариэла Захаровна уже опробовала свое искусство на присутствующем здесь лейтенанте Симакове. По его свидетельству, впечатляется». Николай Иванович увидел возможность хоть какой-то проверки дерзких заявлений этой юной особы. «А что с вами было, господин лейтенант?» «Старый шрам на руке. 12-летний. Мария Захаровна свела его в считанные минуты и следа не оставила. Николай Иванович, обращаю особое внимание, хуже не будет». Последнюю фразу хирург отметил в памяти. «Так как же вас называть?» «Мое настоящее имя Мариэла, но Мария тоже годится. Это имя хорошо знакомо любому русскому». Пирогов решился. «У меня есть условия. Я буду присутствовать на операции». «Почему операции? Лечение вы хотели сказать?» «Пусть так». «Разумеется, я согласна. Сама хотела вас об этом попросить. Но и у меня будут условия». «Какие же?» Мягкий женский голос вдруг стал стальным. Разумеется, никто из присутствующих не знал, что интонации госпожа магистр скопировала у наставницы. «Первое вы уже знаете. Я могу отказаться от лечения. Но есть и второе, куда более важное. Тот или те, от кого я откажусь, должен быть переведен в другое помещение на расстоянии не меньше полусотни шагов, отдельно от всех прочих моих пациентов. И ему не будет разрешено приближаться к товарищам, как бы они ни просили. Вплоть до выздоровления, конечно. И третье. После лечения я пропишу полный покой в течение какого-то времени. Никому, кроме меня и вас, не будет позволено входить в то помещение. И еще кроме тех, кому я разрешу это. Как вам такое?» Как раз условия были почти понятны, и Пирогов наклонил лобастую голову в знак согласия. «С разрешения Павла Степановича?» «Да, конечно. Идите и доказывайте, Мария Захаровна. Сдается мне, ваши умения флоту весьма потребны будут». Все посетители вышли. «Николай Иванович, опишите, если не трудно, характер тех болезней или травм, которые вы собираетесь мне предъявить как экзамен». «Извольте, сударыня, но позвольте для начала предложить вам место в пролетке». «Так вот, заряд пороха загорелся, и четверо нижних чинов получили сильные ожоги. У одного выжжены глаза, у второго кисть правой руки сгорела чуть не до костей. Я всерьез думаю об ампутации. Ну а третий и четвертый – просто ожоги лица с обугливанием кожи. Недели за 4 должны восстановиться. Шрамы, понятно, останутся». «Мне надо осмотреть». Больничная палата была громадной, на 20 кроватей. Некоторые пациенты спали, но бодрствующие, как один, повернули голову и уставились на молодую, странно одетую барыню в компании не с кем-нибудь, с самим Пироговым, а уж тот пользовался несомненным и заслуженным уважением. «Надо полагать, те четверо?» «Совершенно верно». Не увидеть повязку на глазах у матросика было трудно. Женщина бросила короткий взгляд на странную серебряную плитку в руке. В ее голосе звучали приказные нотки. «Перевести всех четверых в отдельное помещение. Они же могут ходить, верно?» «Добро. Прохор, отведите их в большую операционную. До послезавтра оперировать в ней никто не будет. Уж для осмотра сгодится». У магистра магии жизни были причины для такого требования. Сигнализатор однозначно показал, в палате имеется хотя бы один негатор. Двое пациентов повели под руки третьего, того, что с повязкой на глазах. Четвертый пошел за ними. Впереди шагал санитар. Через 5 минут вся группа вошла в операционную. Госпожа снова глянула и удовлетворенно кивнула. Сигнала не было. «Не желаете ли вымыть руки, сударыня?» С елейной улыбочкой осведомился Пирогов. Уж он-то знал предрассудки относительно этого дела. Похоже, заграничная докторша не уловила иронии. «Неплохо бы, но не обязательно. Я не собираюсь касаться больного руками». Руки были помыты, по мнению хирурга, недопустимо быстро, но он промолчал. «Садитесь». «А больно не будет?» Храбрец-матрос, не побоявшись вспыхнувшего картуза с порохом, несколько устрашился непонятного доктора женского пола. И вдруг, совершенно неожиданно для всех присутствующих, кроме того, что с повязкой на глазах, женщина улыбнулась. «Делать так, чтобы пациенту не было больно — часть моей работы». Трое матросов переглянулись. Пирогов чуть поднял бровь. «Итак, Николай Иванович, сейчас я...» Женщина-врач замялась, явно подыскивая слова. «Наведу на больного очень крепкий сон, поскольку мне нужна неподвижность». По-русски называется наркоз. Благодарю. Теперь поглядим. Ага, Николай Иванович, ну как же вы говорили, глаза выжгло. Наружная оболочка сильно пострадала, верно? Также цветная оболочка? Радужная, с вашего позволения. Да, спасибо. Но ведь хрусталик практически не затронут. И задняя стенка? Ну, вы понимаете, и нервы зрения целы полностью. Пирогов уже не решался прерывать. Тут всего-то работы на... от получаса до часа. И еще хорошо бы подлечить ожоги лица. Лоток сюда. Дальше на глазах потрясенного Пирогова страшная почерневшая роговица отпала. Вместо нее начала нарастать нормальная. Иностранка то коротко задумывалась, то двигала в воздухе пальцами, то опять застывала. Потом вдруг обуглившаяся кожа превратилась в нормальную. Наконец женщина разогнулась. Ну вот, гляньте. Глядеть, собственно, было незачем. Бессмысленный взгляд, что и положено при наркозе, расширенные зрачки, но полностью целые глаза. Как? Единственное слово, что приходило на ум Николаю Ивановичу, было «колдовство». Тем временем женщина-врач стала раздавать команды. Наркоз продлится еще час. Потом пациент будет просто спать. Шести, нет, лучше восьми часов сна хватит на полное заживление. На это время, и тут в голосе появилась уже знакомая присутствующим сталь, никому к больному не подходить на расстояние ближе 10 сажен. Никому, кроме вас, Николай Иванович, меня, само собой, а также тех, кому я разрешу. Пирогов, наконец, пришел в себя и высказал то, что, по его мнению, было в тот момент главным. «Марья Захаровна, голубушка, научите!» Женщина улыбнулась грустной улыбкой, совершенно не вязавшейся с молодым лицом. «Николай Иванович, вы сами не знаете, о чем просите. Позже я расскажу вам подробно, в чем тут препятствие, но главное из них — я не знаю, есть ли у вас способности к этой науке. Не обижайтесь, у меня на родине едва ли один человек из 1000 имеет таковые, хотя при вашем знании анатомии курс обучения занял бы совсем немного, 5 лет, не больше. Ладно, оставим это на время. Унесите этого матроса на койку. Теперь займемся пострадавшей рукой». Выражение лица матроса с перебинтованной рукой, он выбросил пылающий картуз за борт, сменилось. Вместо страха в нем появилась надежда. Пирогов вглядывался изо всех сил. Зрелище для любого, не связанного с медициной, было жутковатым. Повязка была снята и полетела в услужливо подставленный таз. Туда же отправилась обугленная кожа, обнажив систему скрюченных связок, сухожилий и суставов. Врач, прищурившись, направляла то один палец, то другой на пораженные детали анатомии, и те на глазах заменялись новыми. Пирогов совершенно потерял счет времени и очнулся лишь когда прозвучал женский голос. «Полный порядок. Теперь те же меры по недопущению посторонних. Повязку на кисть, дабы обеспечить ее неподвижность. После наркоза сон. На полное заживление понадобится 10 часов. Он может проснуться раньше времени, так пусть до срока кистью не шевелит. Теперь ожоги». Прошел час, и еще двое пострадавших от огня мирно почивали в своих койках. А в кабинете Пирогова шел напряженный разговор. «Марья Захаровна, дорогая, то, что вы сделали с глазами бедняги Федосеева, истинно чудо Господне. Я и представить себе не мог. Да еще та рука. Христом Богом клянусь, хотел ее ампутировать. Но не в моих силах спасти такую... такое... Короче, вы сами видели. Будь на то моя воля, сей же час бы принял вас на должность зауряд лекаря, а то и кого поболее. Но есть к тому препятствие. Магистр магии жизни умела держать себя в руках. Во всяком случае, в ее голосе звучало лишь вежливое любопытство. «Какое же?» «Диплом, будь он неладен. Диплом об окончании Европейского университета». Мариэлла не знала слова «диплом», но догадалась о его значении. «Николай Иванович, как я понимаю, мой диплом здесь недействителен?» Пирогов шумно вздохнул. «Вы же из других пределов. Диплом, небось, не по-русски написан. Да и ваш университет не знают». «Но иметь частную практику мне не запрещается?» «А вот это можно. Тут могу замолвить слово, хоть и перед государем». «Так вот вам ответ. Буду лечить раненых за деньги. У кого есть. В любой день, кроме пятницы. В этот день бесплатно. А также бесплатно будут лечиться те, на кого вы укажете. Имею в виду особо важных пациентов. Просто больные из гражданских, тех не считаю». «И за вами долг, Николай Иванович. Вы обещали разрешить мне присутствовать на вашей операции». «Ну уж тут будьте благонадежны. А от вас я, в свою очередь, хотел бы знать, чего вы не можете. Что вы можете, это я представляю». Женщина наморщила лоб. Собеседник терпеливо ждал. Наконец, иностранка медленно заговорила. «Одно ограничение вы уже знаете. Если пациент является источником, скажем, того, что заглушает мои способности, я совсем ничего не могу сделать. На такого я даже не наложу никакого конструкта. Второе ограничение — это я сама. Мои силы не беспредельны. Если они исчерпаются прежде, чем я закончу работу, дело не будет сделано. К примеру, отрубленная голова. Я свалюсь от истощения, прежде чем приживлю ее. Вот еще пример из практики. Мою наставницу атаковали летящим с большой скоростью куском льда. Ее будущий муж принял на себя этот удар. Результат — полностью разорваны левая легкая трахея и левый бронх, перебита аорта, сердце в куски, вылетело 3 позвонка, разорван пищевод, раздроблена грудина, лопатка, 4 ребра сломаны. Но перелом 4 берцовых костей и оторванную стопу даже не считаю. Тяжелая контузия, само собой. На моей родине специалистов, способных вытащить такого пациента, я смогла бы пересчитать по пальцам одной руки. Николай Иванович начал было прикидывать, сколько из этих ранений оказались бы смертельными. Между тем госпожа магистр продолжала. А наставница не получила и царапины, поэтому смогла действовать. Это его и спасло, но даже ей лечение досталось недешево. Ее подруга, тоже доктор, спасла наставницу от истощения. У любого моего коллеги истощение может наступить даже при простейшем лечении, если больных много. А чем вы лечите истощение? Здесь его некому лечить. Мариэлла чуть слукавила, Тифор мог бы оказать помощь. Так что наилучшим способом является просто сон. Хотя бы 6, а лучше 8. Неплохо еще помогает порция вина. Такое лечение, Марья Захаровна, обойдется недорого. Ваша правда, Николай Иванович, но время. Пока я отсыпаюсь, может, сами знаете, что случится. Уж это опытный хирург знал превосходно. Отсюда же еще одно ограничение. Если лечение сложное и длительное, восстановление костной ткани, к примеру, то оно требует моего регулярного внимания. Вам про зубы рассказывали? Пирогов совершенно искренне удивился. Зубы? Какие зубы? Чьи зубы? Была тут у меня пациентка. Она в свое время зубов лишилась. Ну так я их восстановила. Это самый простой случай, имея в виду варианты работы с костью. 2 сеанса и полный порядок. И все же не одним разом. Хочу сказать, моя работа потребовалась 2 в течение 2 суток. Хирург про себя твердо решил, что непременно разузнает об этом более чем интересном случае через свои источники. Но оставались еще вопросы. Мария Захаровна, вы говорили, что и я мог бы научиться. Хотя бы кратенько опишите, как? Лицо женщины-врача на секунду сделалось мрачным. «Николай Иванович, не хотелось бы вас обижать, но шансы очень-очень малы. Вы мужчина, поэтому 1 на 1000, да и то сомневаюсь». «И все же, как?» «Судите сами. Для начала надо проверить, есть ли у вас вообще способности к восприятию ума...» Женщина запнулась, но вскоре вспомнила слово. «Энергетических потоков. Допустим, что есть». В моих краях такой человек встречается 1 на 100. Потом надо проверить, к чему у вас природная склонность. Если вы не имеете таланта к восприятию потоков человеческого тела... Женщина вдруг прервалась и прищурилась. А ведь я недооценила вас. Поздравляю, доктор, тут возможно соединение умений врача, а они у вас уже есть, и способностей, пусть даже скромных. Очень интересное сочетание. Да, если способности вообще имеются, то они лишними в вашей профессии не будут. А та проверка, о которой я говорила, из дешевых, ей честная цена 1 ваш рубль. Но есть очень серьезное препятствие, крайне серьезное. Глаза молодки из чужих краев приобрели хирургическую жесткость. Даже если природная склонность обнаружится, то она не может уцелеть здесь. Точнее, долго прожить не сможет. Одна лишь встреча с человеком, способным гасить их, и все. Уж чем-чем, а замедленностью мышления хирург не страдал. Так ведь я наверняка уже встречался с такими личностями. Вблизи меня 1000 проходили, ученики, больные, коллеги. Совершенно верно, Николай Иванович. Но эти способности, если они были, можно восстановить. Не навсегда, а лишь до встречи с еще одним. Ну, вы понимаете. А сколько раз можно так чиниться? Да, сколько хотите. Но чтобы сохранить способности надолго, нужна защита, такая же, как есть у меня. И в придачу умение обращаться с этой защитой. А это само по себе требует способностей, о которых я говорила. Да, задача интересная — приспособить чуждую специализацию к лечению. На Пирогова снизошло божественное вдохновение. «Мария Захаровна, а ведь решение этой задачи может стать темой вашей диссертации». Эти слова оказались ударом страшной силы. Молодая женщина широко распахнула глаза, открыла рот, попыталась, безуспешно, хоть что-то сказать, потом с видимым усилием справилась с собой. «Да, вы правы. Может?» В глазах Мариэлла загорелся хорошо знакомый Пирогову исследовательский огонь. «А давайте сразу же и проверим. У меня есть кое-что с собой». С левой руки женщина-врач с истинно хирургической скоростью и ловкостью сняла массивный серебряный браслет с крупным прозрачным камнем. «Старайтесь сидеть неподвижно, Николай Иванович. На вашу руку не налезет, но и не надо», — бормотала она. «На три пальца уж точно пойдет, а больше и не потребуется. Ну-ка, он ведь накапливает. Должен подействовать. Давно же я этим не занималась. Тут тифора бы». Мариэлла произнесла еще несколько слов, но, судя по интонации, то были не заклинания, а ругательства. К такому Пирогов был готов. Последовала пауза. Удивительное дело, хирург не смог оценить ее длительность, хотя обычно время он чувствовал превосходно. Наконец действие закончилось. Серые молодые глаза глянули прямо в лицо хирургу. «Не порадую». «Поясните, будьте так любезны». «Есть у вас способности, Николай Иванович. Будь вы уроженец моего, то есть моей родины, я вас поздравила бы, но...» «Не к врачебной деятельности?» «Именно. Электричество — это да. Молниями швыряться, например». Эти слова были приняты за шутку. «А еще вода. Кстати, для врача очень даже неплохо. Справляться со скоплением воды в полостях, кровотечение остановить. Многое можно тут сделать, но учить я вас не буду. Пока что». «Но почему?» «Так как же, Николай Иванович, защита нужна. Пока я ее закажу, пока получу, но вот после этого, да. Конечно, если у нас с вами будет на это время». «Ох, вы правы, голубушка, правы кругом. Да, я вот подумал, что и называть-то вас так не камильфо. А как, госпожа? Учитель?» К некоторому удивлению собеседника Мариэлла задумалась. Потом подняла голову. «Когда мы с вами наедине, наставница, а на людях по имени-отчеству, мне кажется, так лучше. Но лишь после того, как я в самом деле стану вашей наставницей». «И опять же, ваша правда». Двумя часами позже Пирогов напросился к Нахимову на чай. Сказать правду, тот напиток был порядочно разбавлен добрым берлинским ромом. Отдать доктору должное, в его словах не проскальзывало ни капли зависти. «Павел Степанович, верьте чести, глаза тому матросу выжгло. Клянусь крестом животворящим. А она их вылечила за, ну и часу труда не положила. Как перед Господом. И руку белых спасла. Об ожогах и вовсе ни слова не говорю. Ну, тут как бы я тоже кое-что мог, но ведь после и шрамов никаких. Да тот с глазами проснется с такой чистой рожей хоть сразу под венец. Эх, если бы этакого лекаря, да к нам на жалование». И добавить обязан, чуванства в ней никакого. С правилами этикета не особо знакомы, это верно. Оттого и почтительности, может, не хватает. Но слышали бы вы, как она отзывается о своей наставнице. Хотел бы я, чтобы мои ученики так всегда обо мне говорили. А через день трудами княгини Мешковой отыскался именно такой дом, о котором думала Мариэлла, окруженный садом с забором. От дома до дороги было не менее 15 сажен.